Власть слова над сознанием такова, что оно принимается за действительность. Но действительны только дела. Потому от слов надо оборониться. Воздействие слов велико, ибо за словом стоит мысль, и если она достаточно сильная, она проникает в сознание и оставляет в нем свой отпечаток. Этот отпечаток и принимается за очевидность, заменяющую собою действительность. Только мысль примененная даст отложение кристаллов. Непримененная – ничего. Применение означает дела, то есть воплощение мысли или слов в действиях. Потому если слова не сопровождаются утверждением их в жизни, пусты они, а также пусты и мысли, породившие их. Все люди думают, и думая, порождают мысли, но мысли творящие и мысли пустые яро различны. Надо учиться не придавать никакого значения словам, делами неподтвержденным. Надо учиться освобождаться от воздействия слов, когда ведомо, что слова эти лишь на языке. Надо понять, что значит творящее слово, идущее прямо от сердца. Многословны ли люди дела? И почему те, кто огненно мыслит, не любят энергию тратить в словах? Есть люди слов, и есть люди дела. Слов опасайтесь. Там, где слова, и там, где их много, что-то неблагополучно. Под многословием всегда скрыто какое-то неблагополучие. Как бы ни были прекрасны слова, ищите за ними дела, и чем выше слова, тем поиски дела пусть будут острее. Мы говорливых не любим, достигший не говорлив.